Когда приехал Гуннар, я вдруг так отчаянно смутилась, что не могла смотреть ему в глаза. Весь день я пыталась забыть свои романтические мечты, подавляя страстные желания быть рядом с ним, замирать от одного его прикосновения. Он спросил, как я себя чувствую, и откровенно обрадовался, застав нас обеих в добром здравии и даже увлеченных дружеской беседой. В эти мгновения я боготворила Лору, забыв о своих планах мщения, возмездия. В «Мерседесе» мы сели все втроем впереди, я посередине, между Гуннаром и Лорой. У нас было чудесное настроение. Мы радовались тому, что вырвались из стен мрачного особняка и можем провести время в обществе друзей. Дом Гуннара, где тот жил когда-то с любимой женой, находился в северной части Бергена. Большой, низкий, современной архитектуры, он стоял прямо на берегу, и его огромные окна из цельного стекла смотрели на залив Фьорд. Распахнутая балконная дверь изящной гостиной, обставленной мебелью светлого дерева, с палевым ковром на весь пол, открывала взору черную скалу, уступами спускавшуюся к морю. Узкая тропинка велась от дома к небольшому пляжу, на который устремлялись темные волны. Фру Торренсен, высокая, статная, исполненная чувство собственного достоинства дама, напоминающая Лору, встретила нас очень тепло, и я сразу почувствовала себя необычайно легко. Норвежские женщины весьма эмансипированы и трудятся наравне с мужчинами, нередко являясь партнерами мужей в их профессиональном деле. Гуннар сказал, что мать работает в солидной общественной организации города, и я легко могла вообразить, как она заседает на различных комитетах и собраниях, и все сложные коллизии решает мудро и трезво. Ее речь была безупречна. Как и Гуннар, она говорила с английским, а не с американским акцентом. Я сразу заметила, что она гордится сыном, но по всему было видно, что уравновешенная, прозорливая миссис Торренсен не подавляла Гуннара своей любовью, предоставляя безраздельное право быть самим собой и таким же независимым, какой являлась сама. Мы сидели в уютной гостиной, когда-то принадлежащей Гуннару и его супруге, и мои глаза были прикованы к портрету, стоявшему в серебряной рамке на фортепиано. Разумеется, не надо было никого спрашивать, чтобы понять. Улыбающаяся девушка со светлыми волосами и есть покойная жена Гуннара, Астрид. Я отвела взгляд и больше не смотрела. Мне почему-то расхотелось разглядывать это лучистое лицо. «Как давно вы не были у нас?» — говорила фру Торренсен Лори. «Я рада видеть вас счастливой и довольной. И очень признательна, что вы привезли с собой юную американскую писательницу. Гуннар так много рассказывал о вашем отце, мисс Холлинс». Мне стало крайне интересно, что Гуннар говорил матери обо мне. Но если даже отзыв и был неблагоприятный, то дипломатичная миссис Торренсен не показывала виду. После неизбежной светской беседы хозяйка провела нас в залитую солнцем столовую и угостила уже знакомыми фирменными бутербродами, искусно и красиво приготовленными. Лора спрашивала почтенную леди о ее работе, интересовалась молодежным центром, его помогла организовать миссис Торренсен в Бергене. Этот салон по вечерам охотно посещают юноши и девушки. Они приходят танцевать, играть в различные игры, а также чтобы научиться хорошим манерам, умению вести себя в обществе. Иногда просто, чтобы улизнуть от родителей. в этом проказливом возрасте не любит сидеть дома. «Взрослых мы туда не пускаем», — объяснила миссис Торренсон. «Только тех, кто служит в центре. Поэтому родителей в центре не бывает. Молодые люди имеют собственный клуб, который посещают с удовольствием. На улицах стало меньше хулиганства, разбитых фонарей и машин. Ведь этими безобразными выходками часто грешат подростки, оказавшись без присмотра. Большинство таких ребят не пойдут учиться в университет. Но в школах при центре они всегда могут выбрать себе подходящие профессии – официантов, парикмахеров, механиков. Мисс Уорд была желанной гостьей центра. Она рассказывала молодым людям об Америке, о фильмах, об актерских судьбах. В школах учили английскому, и они практиковались в языке, беседуя с Лорой. Линч прошел в приятной, дружеской и непринужденной обстановке. Я надеялась, что мое поведение было естественным, и я ничем не выдала своего увлечения Гуннером. Но ловила себя на том, что не могу удержаться, и любуюсь ему краткой, вглядываясь в милое, доброе, тонкое лицо, темные, зачесанные назад волосы, слушаю глубокий приятный голос. Я видела его руки с длинными музыкальными пальцами, руки, которые, как я поняла вчера, могут быть нежными и сильными. Я твердо знала, что погибла, но в душе ничего не имела против такой гибели. После линча Лора предложила Гуннеру прогуляться со мной по берегу. Она хотела поговорить наедине с миссис Торренсон. Получив высочайший приказ, Гуннер лукаво улыбнулся и повел меня через стеклянные двери в сад, где росли пурпурные и желтые крокусы, а акация сгибалась под тяжелыми гроздьями золотистых бутонов. Снег почти стаял в горах, а последние несколько солнечных дней принесли настоящую весну в Норвегию. Мною снова овладели романтические мечты, и я хотела сейчас одного — быть с этим человеком, которого так любил мой отец и который мне понравился с первого взгляда. Мы спустились по тропинке на пляж, и он подал мне руку, помогая перебраться через высокий валун, преграждавший путь. Я спрыгнула с камня и на миг попала в объятия Гуннера, но он тут же выпустил меня и почтительно отступил. Боясь поднять на него глаза, я разглядывала берег, привязанную неподалеку маленькую лодку. Волны, тихо шурша, подбирались к нашим ногам. Он обратился ко мне, и, ревнуя и возмущаясь в душе, я догадалась, что разговор, как всегда, пойдет о Лоре. «Ли, что вы думаете сейчас, после ее вчерашнего выступления?» Я строптиво вскинула голову, глядя в море на зеленеющие острова. Она доказала то, что хотела доказать. «Мы и так знали. Она великая актриса. Лора доказала, что вправе продолжать карьеру. Теперь Майлз уже не в силах помешать ей вернуться в Голливуд. Ее теперь ничто не удержит. Но что вы думаете по этому поводу?» Я злилась. Мне хотелось наговорить ему уйму дерзостей. Пусть снова рассердится на меня. И я с вызовом произнесла: «Какое мне дело? Пусть поступает, как хочет. Даже если ее ждет провал? Мисс Уорд имеет право и на провал. Мне кажется, вы все еще хотите ей зла, и поэтому убеждаете Лору в необходимости поездки в Америку, где ее якобы ждет небывалый успех. Думайте, что хотите. Меня ваше мнение не волнует», — нагрубила я, движимая ревностью. дорогая Ли, вы могли бы выразить мысль и в более вежливой форме. Он сердито отошел от меня и остановился у перевернутой лодки. Я сразу почувствовала себя одинокой и всеми покинутой. Зачем я злила его? Что принесут мне неуместная строптивость и гордыня? Снова одиночество, которое я испытывала годами, несмотря на любовь отца. На любовь Рут, на преданность близких друзей. И все из-за Лоры. Я создала искусственную броню вокруг себя, не позволяя пробиться ни единому живому ростку прекрасного чувства, которое называют любовью, наивно полагая, что таким образом можно предотвратить удары судьбы, избежать страданий. Я боялась повторить плачевный опыт моего отца, чье сердце было разбито. Но здесь, в Бергене, защитная броня треснула, ее жалкие обломки валялись у моих ног. Я поддалась непреодолимому влечению, позволила ему властвовать над моей душой. Я многое поняла благодаря Гуннару. Как будто на меня сошло долгожданное озарение. Оказывается, я чувствовала себя одинокой не потому, что росла без матери, а потому что оказалась неспособной любить сама, даже отца и Рут, даже саму себя. Мне так захотелось подбежать к Гуннару, броситься в его объятия и умолять: «Прошу тебя, обними, защити, никому не позволяй меня обижать». Я вовремя опомнилась. Такая истеричная выходка ни к чему бы не привела, а его могла отпугнуть навсегда. Сначала мне надо было научиться любить этих недюжинных людей, Лору и Гуннара, смириться, найти душевные силы признать свое поражение. Стараясь унять дрожь в голосе, я призналась: «Гуннар, это неправда, что для меня безразлично ваше мнение. Поверьте, я очень дорожу им. Вы были другом моего отца, и я хочу, чтобы вы стали и моим другом. Что-то необъяснимое произошло со мной в Бергене. Это меня пугает, и мне нужно время, чтобы во всем разобраться». Голос его смягчился. «Возможно, произошло то, о чем мечтал ваш отец. Да теперь совсем не важно, как она ко мне относится, равно как и то, что я ничего не значу для Лоры как дочь. Но я полюбила ее и беспокоюсь за нее не только потому, что она Лора Уорд, а еще и потому, что она моя мать и великая женщина». Внезапно из моих глаз хлынули слезы, но это были слезы облегчения. Оттаивала моя замерзшая одинокая душа. Весна побеждала холодную зиму. Гуннар подошел, обнял меня и прижал к себе так, как мне страстно мечталось. «Если бы твой отец был жив, он сейчас обнял бы тебя». Конечно, мне не хотелось, чтобы Гуннар обнимал меня по-отцовски. Но сейчас он согрел меня. Я была одинока. А теперь имею двух человек, которых я люблю. И если потом они заставят меня страдать, это уже ничего не изменит. Неужели я обрела дар любви? Я рыдала на груди Гуннара, а он молча гладил меня по волосам, не выпуская из объятий, пока я не успокоилась. Наконец я сама освободилась из кольца нежных и сильных рук и вытерла заплаканное лицо платком Гуннара. Оказывается, это так больно — любить. Никогда не думала, что способна на такое сильное чувство. — Да, — серьезно ответил он, — любовь и страдания неразделимы. Я поняла, что он говорит о своей любви к Астрид. «Теперь, когда вы знаете, что любите Лору, — сказал он, — вы должны отговорить ее от безумной затеи». Я покачала головой. «Нет, я хочу быть на ее стороне. Если она решила вернуться и снова встретиться лицом к лицу с миром искусства, попытаться вернуть себе славу, пусть попробует. Я уверена, она станет одной из самых великих актрис в Америке, если ей не мешать». В его взгляде появилась прежняя подозрительность. Неужели он так и не поверил мне до конца? Вся похолодев, я повернулась и пошла прочь. Поднимаясь по крутой тропинке к дому, вспомнила, что так и не рассказала ему о событиях прошлой ночи и о том, что услышала от Айрин. Обогнав меня в два прыжка, он вежливо открыл передо мной дверь. Лора и миссис Торренсон оживленно беседовали на том же месте, где мы их оставили. С фортепиано на меня смотрело улыбающееся лицо Астрид. Теперь мне захотелось узнать о ней побольше. Интересно, как она поступала в тех случаях, когда Гуннар превращался в твердый кремень. А может быть, он никогда не сердился на нее? Она не давала повода. У нее такое доброе, милое лицо. Что ж, этой тайной взаимопонимания я, видимо, никогда не узнаю. Я посмотрела на Лору и увидела не актрису, которая восхищалась, а женщину вспыльчивую, часто эгоистичную, слишком самонадеянную, но смелую и волевую, способную признать свои слабости. Женщину, для которой всегда на первом месте будет ее призвание, которая поэтому не сможет принести счастье близким. Ее отречение от родной дочери объясняется не жестокостью, а силой обстоятельств. На печальных примерах многих голливудских звезд можно видеть, каким крахом сопровождаются их попытки сохранить семью. Они оставляют за собой громкие бракоразводные процессы, несчастных детей. Лора, по крайней мере, сразу отказалась от брака и не выходила замуж до тех пор, пока не покинула Голливуда. Она, должно быть, почувствовала мой взгляд, потому что посмотрела на меня тепло и улыбнулась неотразимой улыбкой Мэгги Торнтон. Мои губы, непривычные и неловко, сложились в вымученную улыбку. Должно быть, она интуитивно уловила разительную перемену в моем поведении и поняла, что со мной произошло что-то очень серьезное. «Вот видите, — сказала она Гуннару, торжествуя, — мы с Ли теперь большие друзья». И я не почувствовала внутреннего протеста, не ощутила знакомую горечь от ее похвалы. Теперь я понимала Лору и брала то, что она могла мне дать, не требуя невозможного. А в ответ, может быть, пока неуклюже, я постараюсь подарить ей то, чего она была лишена, а, возможно, и не оценит никогда — любовь дочери. «Не уверен, — сухо ответил Гуннар. — Вы слишком легковерны, Лора». Она не обратила никакого внимания на его скептические слова. Зато я поняла, что снова лишилась его доверия, и на этот раз безвозвратно. «Гуннар, сыграйте для нас на своей скрипке», — попросила Лора. Уверена, что Ли никогда не приходила слышать норвежское чудо Хардангера. Он подошел к стенному шкафу, достал футляр и, вынув оттуда богато инкрустированную перламутром скрипку, приблизился ко мне. С обязательной для хозяина дома предупредительностью стал мне объяснять, что эта народная скрипка известна в Норвегии примерно XVI века. Она имеет всего 8 струн и носит имя по названию города Хардангера, родины таких скрипок. Меня научил этому искусству один мой сельский друг, когда я был маленьким. Но играть лучше на улице, поскольку у скрипки мощный звук. Он вышел в сад, оставив стеклянную дверь распахнутой. Мы уселись на широкий диван, и Гуннар заиграл. Эти странные, завораживающие звуки, похожие на шотландскую волынку, я и слышала той первой ночью в Кальфаретте. Гуннар мне тогда же и сказал об этом, а потом забыл. Хотя мелодии предназначались для танцев, проникающая в душу рыдающая дикая музыка могла родиться только здесь, среди суровых гор и фьордов Норвегии. Я смотрела на Гуннара, испытывая сладкую боль в сердце, понимая, что не смогу бежать от этой любви, отвергнуть, забыть. Лора притоптывала ногой в такт, светясь от удовольствия. «Ты должна обязательно посмотреть старинные народные танцы в норвежских народных костюмах. Они разные у каждого села, деревеньки и весьма красочные. Жаль, что мало времени, мы могли бы поехать на одну из таких ферм, где подают вкусный овечий сыр, пекут вафли в форме сердец и отлично пляшут. Мужские костюмы, как и женские, тоже очень красивы». Гуннар услышал, перестал играть и вошел в гостиную. «Почему же нет времени?» «Я уже отослала несколько писем и начала приготовление к отъезду. Ли поедет со мной». «Да, уедет, оставив в Бергене сплошные разрушения», — как-то обреченно сказал он, даже не пытаясь казаться вежливым. Лора встала с дивана и подошла к нему. «О, нет! Вы просто не поняли. Ли вернула меня к жизни. Она бросила мне вызов, заставила встряхнуться и ощутить, что я еще жива. Благодаря ей я устыдилась своей трусости. Я снова хочу рисковать, преодолевать любые преграды». «Хотите вернуть все, чего лишил вас брак?» Миссис Торренсон строго выпрямилась и одернула сына. «Перестань, Гуннар. Как ты можешь быть так груб с нашими дорогими гостями?» «Время реверансов и напускной вежливости прошло. Тебе известно, что происходит, мама». Миссис Уорд ласково коснулась моей руки. «Нам пора, Ли. Видишь, Гуннар впал в ипохондрию. Такое случается с норвежскими мужчинами». Прощаясь с миссис Торренсен, Лора поцеловала ее. «Я обязательно повидаю вас перед отъездом. Гуннар, где наше пальто, если вас не затруднит?» Она сохраняла милое достоинство, хотя его злая реплика о ее замужестве и причинила ей боль, Лора не показала виду. Он молча отвез нас обратно в Кальфарет. Когда он помог нам выйти из машины, Лора пригнула его голову к себе и поцеловала. «Вы скоро перестанете на нас злиться. Я уже предвкушаю приятный вечер в среду. Может быть, мы приедем сами и встретимся с вами уже в театре?» Разве можно было устоять против неотразимой Лоры Уорд? Гуннар не выдержал и улыбнулся, соглашаясь. На мою долю достался едва заметный кивок. Я отвернулась и побрела вслед за Лорой наверх. Теперь, когда дом Флетчеров возник перед нами, дурные предчувствия вновь охватили меня. Медленно поднявшись на высокое крыльцо, мы ждали, пока Айрин откроет парадную дверь.